что было делать несчастному губернатору, маленькому старичку Денфору, имевшему слабость нюхать табачок, вялостью которого пользовались с немалую выгодой ловкие люди в губернии? Враги губернатора, узнав, в чем дело, возликовали. Иван Христофорович вечером призвал к себе губернского предводителя дворянства и мягко предложил ему завтра объяснить наследнику престола, почему лодка великой царицы, великодушно пожалованная новгородскому дворянству, находится ныне в столь плачевном состоянии. Но не таков был предводитель дворянства, чтобы принять на себя чужую вину. «Лодка, — твердо ответствовал он, — как предмет материальный, пожалована была губернии, а, может быть, и городу, и потому дворянство нести за нее ответственность не может». Положение, казалось, было безвыходным, ибо программа поездки наследника была загодя высочайше утверждена. Ночь губернатор провел беспокойно, и даже любимый очаковский табачок его не радовал. Призванный к ответу городничий, который, как всем и ему самому было ясно, нес главную ответственность за постыдное небрежение к лодке, терпеливо слушал мягкие укоризны Ивана Христофоровича, пока не решился прервать его туманную фразу: «Да ведь можно, ваше превосходительство, поехать, да не доехать!» И когда пришло время осмотра лодки Екатерины Великой, в которой царица некогда изволила плыть по Волхову, и воспитатель наследника Жуковский осведомился у губернатора, все ли в порядке и можно ли ехать. Старичок Денфор бодро ответил: «Да». Он только посоветовал, ввиду неустроенности дороги, пересесть его высочеству в другую карету. Наследник послушно пересел из своей в тяжелую, неповоротливую карету, судя по виду, ровесницу губернатора, поехали. Как раз на повороте к месту хранения лодки карета с наследником застряла во влажном прибрежном песке. Как ни старалась четверка лошадей, дальше ехать было невозможно. Пришлось повернуть назад, чему никто особенно не огорчился, кроме пунктуального Василия Андреевича. «Вам надо бы, ваше превосходительство, — сказал он Денфру, — устроить на берегу бульвар. И глазу приятно, и проехать всегда можно будет. Исполним-с непременно, — вежливо отвечал новгородский губернатор. — Табачку не желаете-с?» Осмотр лодки заменили плаванием по Волхову до Юрьевского монастыря. Наутро выехали в путь. Валдай, Вышний Волочок со знаменитыми шлюзами и каналами. В Торжке был устроен смотр уланского его высочества, великого князя Михаила Павловича Полка, после которого наследник был на богослужении в соборном храме Борисоглебского мужского монастыря. При въезде в Тверь наследника приветствовали представители дворянства и старейшего духовенства. Были осмотрены артиллерийские роты, монастырь, известную мученическую кончину святителя Филиппа, митрополита Московского, губернская гимназия, тюремный замок и выставка ремесленных и мануфактурных изделий, производимых в губернии. Вечером состоялся бал в губернском благородном собрании. Так было день за днем. Александр привык к дороге. Ему не надоедало смотреть вдаль и по сторонам, на сменявшие одна другую рощи, перелески, поля, луга, большие и малые деревеньки. Он вдруг прочувствовал то, что невозможно осознать только разумом — громадность просторов России. Так же ясно увидел он и нищету народа. Повод был случайен и нелеп. Не рассчитали время пути, а телеги с провиантом запаздывали. Меж тем они стояли у околицы какой-то деревеньки. Александр зашел в курную избу Гаврилы Казьмина и закашлялся от тяжелого воздуха и дыма. Семья как раз садилась обедать. «Угостишь щами?» — весело спросил он у мужичка, ошалевшего от вида множества господ с золотыми эполетами. «Как прикажете?» — послушно отвечал тот. «Матушка, тарелку дай». Была в доме одна тарелка для пасхального кулича. Вообще же щи и кашу ели из чугуна поочередно ложками. Но тут Гавриилу мягко, но твердо оттеснили. Стол его деревянный, правда, выскобленный до медовой белизны, покрыли снежной скатертью, расставили уйму больших и малых тарелок, стаканов, ложек, вилок, ножей. Подлинно скатерть-самобранка развернулась на этом дворе.